Их никто не слышит, кроме тех, кому они предназначены. Как это сделано? Я не специалист в области радиодела. Мы бы хотели иметь такие станции. Я не решаю такие вопросы. Это находится вне моей компетенции. Жаль. Сколько времени требуется для того, чтобы обучить летчика находить цель при помощи РЛС? Не очень много. Некоторые из летчиков полка сегодня совершили первый вылет с этими приборами. Но это очень хорошо подготовленные летчики. 6 пушек, не многовато ли? Ночью атака должна быть короткой и эффективной, ведь приходится освещать цель прожекторами. Мы работаем над этим вопросом, и есть основания надеяться, что скоро зажигать фары при стрельбе будет не нужно. Вас завтра, то есть уже сегодня, ожидает Его Величество. За вами заедут в полдень. В час мы подъехали к воротам Букингемского дворца, пешком прошли мимо двух гвардейцев в высоких медвежьих шапках. Я был одет во фрак. В зале ко мне подошел церемониалмейстер и довольно долго объяснял, как и что мне делать. После него подошел человек, которого я хорошо знал по фотографиям. Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании. Рядом с ним стоял еще один человек, который не представился. Генерал Андреев, рад видеть вас и лично выразить мою признательность за ваши усилия в деле борьбы с нацизмом. Я надеюсь, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет таким же эффективным и успешным. Мне доложили сегодня, что ваши экспериментальные самолеты успешно отразили атаку на Лондон. Благодарю вас, господин премьер-министр. Но сами самолеты, не экспериментальные, выпускаются уже 2 года. Так вот чего так испугался Гитлер. Вы знаете, что Гитлер собирался на нас напасть? Да, генерал. 22 июня он должен был напасть на вас. Он присылал своего эмиссара к нам и хотел заключить с нами мир. Он не хочет воевать на 2 фронта. Когда, как вы считаете, ваше правительство окончательно присоединится к Объединенным Нациям? Британия несет основное бремя войны с Гитлером. Мы, ваше превосходительство, помогаем вам, обучаем ваших летчиков, передаем вам боевую технику, позволяющую эффективно противостоять немцам. Но наши войска еще не полностью готовы к войне. Мы испытываем большую нужду в тяжелых бомбардировщиках, поэтому есть риск, что мы не сможем эффективно воздействовать на экономику противника. Мы обратились к США с просьбой помочь нам в этом вопросе. Нам обещали, но вопрос завис в воздухе. С этим напрямую связано мое появление здесь. То же самое с нашим военно-морским флотом. Мы еще имеем большие проблемы с ним, и огромные приморские территории остаются едва прикрытыми. Вы же не будете отрицать, что у Гитлера очень сильная армия и флот. Резон в ваших словах есть, генерал. Я подумаю над этим вопросом, но нам хотелось бы. В этот момент объявили, что идет Георг VI, поэтому Черчилль передал сигару молодому человеку, который ее засунул в портативную пепельницу и, не договорив, двинулся к дверям зала. Раскрылись двери, и появился король в мантии. У меня мгновенно возник вопрос. Он что, постоянно ходит в ней? Все поклонились. Майский тоже. Я повторил его движение. Король прошел к трону и сел. После этого вышел церемониалмейстер, с которым я разговаривал, нашел меня глазами и громко, чуть растянуто произнес мое имя. Я вышел к трону. Дальше церемониалмейстер довольно долго читал о моих деяниях на Кипре, проявленном личном мужестве, сбитых 6 самолетах в одном бою и сорванном десанте на Кипр. После этого встал король, а я присел на колено. Парадным шагом королю поднесли меч, видимо, короля Артура. Он положил кончик меча мне на левое плечо и провозгласил меня рыцарем Британской империи с вручением высшей награды Британской империи за мужество, креста Виктории. Неожиданное приключение. Послышался голос Сергея. После этого король передал меч стоящему рядом офицеру и разрешил мне встать. Сэр Эндрю, это маленькая часть признательности нашего народа вам и вашим солдатам. Я еще раз склонил голову. Король вышел. Ко мне подходили очень разные люди и поздравляли. Иван Михайлович долго тряс мне руку. Андрей Андреевич, это так неожиданно. Я уже Андрей Дмитриевич, Иван Михайлович, сказал я ему на ухо. Он рассмеялся и также на ухо сказал, что он запомнил меня как сына Андрея Андреевича. После этого объявили обед. На нем король был уже без мантии. Все речи были заполнены желанием Британии побыстрее засунуть нас в мясорубку. Днем пришлось перебрасывать эскадрильи на другой фланг, к Ипсвичу, так как противник предпринял попытку проштурмовать аэродром в Ист-Чорче. Там завязались упорные бои между большими группами истребителей и пикировщиков. Штыгдер благоразумно перебросил нас в другое место. Неплохо у немцев работает разведка. Да, крысы расплодились. В основном через нейтралов, если их так можно назвать. Вам обязательно привязка к крейсеру? В общем, нет, судя по тому, что я видел у вас на КП, этой информации достаточно. Не так удобно и немного непривычно, но наши штурманы наведения справятся. Тогда прикажите крейсеру вернуться в доки. Насколько я вас понял, у вас командует не командующий, а штурман наведения. Командует пилот одиночного самолета или командир звена или эскадрильи, находящийся в воздухе. Штурман наведения на земле только помогает ему, а задача командира полка вовремя прислать замену или подкрепление. Это осталось от старых схем или это уже опыт работы с РЛС? Это уже новый способ управления в бою. Я, конечно, могу подсказать летчику сторону отворота, курс и высоту цели, но решает, как действовать, он сам. Мы стараемся вести все цели и разбиваем операторов на пары. Поэтому у вас и стоит такой гвалт, как будто находишься на бирже. А как по-другому? Тогда вам крупно повезло, что остров у вас маленький. У нас большая страна, и нам приходится решать эти вопросы по-другому. Без централизации управления? Нет, единый центр есть, но он не работает в режиме всеобщего управления. В нем решаются вопросы более высокого уровня, например, о передислокации полков на наиболее угрожаемый участок. Иначе каналы связи не смогут пропустить весь поток информации. Оборона будет разрушена. Чрезмерная концентрация вредна именно этим. А так мы не сковываем инициативу внизу, но контролируем ее. Вы давно занимаетесь противовоздушной обороной, с весны 1939-го, на год раньше нас. В 40-м у нас и этого не было. Тогда только чудо нас спасло, что Гитлер прекратил атаки острова. У нас практически не осталось истребителей и моторов к ним. Я уже высказал свое мнение по поводу ваших самолетов лорду Черчиллю. Это правда, что вы увязываете поставки РЛС с поставками тяжелых бомбардировщиков? Да, это слабое место у нас и слабое место у вас. А давно у вас велись работы по РЛС? Давно, с 26-го года. Ночью мы вернулись на старый аэродром и вторично сорвали налет на Лондон, а утром перелетели на правый фланг. Еще раз встретился с командующим Тыгдером, и в командный пункт прибыл Черчилль в генеральском мундире. Я был в полувоенной форме без знаков отличия. Тыгдер доложил, что сегодня ночью управление боем велось непосредственно с КП РАФ. Проблем с управлением не возникало. Он хотел заменить наши радиостанции на английские, чтобы попробовать прямое управление, но я категорически отказался, задал вопрос премьеру. Будем считать проведенные испытания состоявшимися? Черчилль склонил голову и несколько раз затянулся сигарой. Да, господин генерал, и чрезвычайно успешными. Мы заинтересованы в получении дивизии таких машин в кратчайшие сроки. Для того, чтобы у наших русских друзей не возникало впечатления, что это просто слова, я приказал нанести знаки русских ВВС на два борта в 17С, из состава нашей 6-й бомбардировочной дивизии. Это дар британского народа русскому народу. Самолеты новые, 20 часов налета, только что из США. И передайте господину Сталину вот это письмо. В Москву я возвращался вторым пилотом в 17. До Швеции нашу тройку сопровождали спитфайры. Потом мы остались одни, под крылом медленно проплывали слегка припорошенные поля, а в Москве был снег и мороз. Над Финским заливом мы снизились и разделились. ТБ-7 пошел в Вологду, а мы повернули на Москву. Сели в Чкаловском, распорядился поселить англичан-перегонщиков и поехал в Кремль. Товарищ Сталин, два самолета в 17С, с прицелами Нордина, в качестве дара британского народа советскому народу, доставлены. Глава 11. Дома встретили меня хорошо. Было видно, что все довольны. Сталин внимательно прочел документы о лизинге Петри и отдельно о радиолокаторах, удовлетворенно покивал на запретах вскрытия трех блоков. Только в присутствии представителя технической поддержки СССР. А если сами полезут, я этот вопрос проработал еще на Кипре со Стариновым. За несчастные случаи в РАФ мы ответственности не несем. Больше всех смеялись Берия и Голиков. Что сделали с радиостанциями? Поставили аналогичные американские, они по питанию и разъемам подходят, заменили антенны, все упаковали и погрузили на Киров. 8 летчиков, 8 техников остались обучить англичан и 4 специалиста по локаторам. Там юстировка частая нужна, требуется на серийных машинах делать другую подвеску антенны. Предложение есть, надо доработать. Домой вернулся поздно, все спали, выскочила Ритуля, расцеловала, накормила меня, отправил ее спать, а сам зашел в кабинет с бумажками разобраться. Перебираю бумажки и вспоминаю разговоры в ставке, как меня все хвалили. Вдруг голос Сергея: «Черт возьми, был дураком, и дураком помрет. Ему бы все в куклы играть». Вон как на новый орден уставился. Меня аж оторопь взяла. «Сергей, постой, что же мы еще не сделали? Ну, вспоминай, генералиссимус хренов, лорд Британской империи, где ты еще ни разу не был? Как ты, мать твою, будешь обеспечивать ВВС СССР? В авиашколах, то-то же, войну без потерь решил выиграть, блин, стыдоба какая». «Точно, ведь ни разу не вспомнил. Утром поехал в штаб ВВС. Александр Александрович проводил оперативку по южному флангу. Есть потери, особенно в Ил-2. Немцы насытили прифронтовую полосу большим количеством зениток, а англичане плохо прикрывают, отрываются от штурмовиков. Немцы применяют новую тактику. Первым подходит отвлекающее звено и уводит «Харрикейны» за собой. Англичане любят погоняться за истребителями, для них война – это охота. А вот лезть под зенитки не любит, и над целью штурмовики остаются без прикрытия. И тут появляются остальные мессера. Ил хоть и бронирован, но хвост у него деревянный. Правда, наших летчиков мы уже вывели из Египта, потери в людях у англичан, но техники в крыльях наши, поэтому полную информацию оттуда мы имеем. Второй неприятный момент – быстрый выход из строя двигателей. Моторесурс срезался почти вдвое. Песок, звоню Микулину. «Так и так, Александр Александрович, ваше предложение?» В ответ – молчание. «Александр Александрович, не слышу. Мы пытались поставить фильтры, падает мощность. Пока решения нет. Давайте-ка, подъезжайте ко мне к 12. Слушаюсь». Кладу трубку и обращаюсь к Новикову. «Александр Александрович, я тут пытался найти людей на замену к Дзусову, есть большие сложности». «Не понял, у меня подобраны люди». «Я не об этом, Александр Александрович, я не пытаюсь вас подменить. Просто для того, чтобы принять кадровое решение, требуется просматривать кучу документов, из которых большая часть – неподходящие кандидатуры. Нет марки, которая бы сразу определяла уровень подготовки летчика. Скажем так, его класс. Я тоже думал об этом, Андрей Дмитриевич. Так, может быть, ввести такие классы и доплату за них, чтобы как-то подстегнуть летчиков на повышение квалификации. Но это же еще и финансовые вопросы, это надо решать через ХКО и ставку. Так что вам, Андрей Дмитриевич, и карты в руки, а я поддержу. Дайте указание начальнику боевой подготовки разработать критерии оценки, а финансистам – расчет необходимых вложений. Посмотрим, что получится, и выйдем на ставку. Я думаю, что 4 классов будет достаточно. Стрип 1 и летчик-снайпер. И еще, из училищ приходят сержанты, совершенно неподготовленные к строям. Они должны быть без класса, надо в каждом округе создать несколько полков, где производить доучивание их и сдачу нормативов на 3-й класс. После получения классности можно подавать на присвоение звания лейтенант или младший лейтенант, а то у нас молодежь по казармам сидит, в строевых полках ими не шибко занимаются. На командные должности в этих полках назначать самых лучших. Генерал Новиков что-то чертил на листке, потом подал мне схему движения Иль-С. «Да, Андрей Андреевич, а летчика-снайпера можно будет получить только после окончания на отлично высших летно-тактических курсов. Заодно отсеем нелетающих командиров полков. А я хочу проверить летные школы, особенно по части мотобеспечения новой техникой и преподавания тактики. А это 63 школы. Помочь можете?» «Делаю пропуск, так как нет фактического материала, а писать безымянно не хочется. Уж дюже все засекречено. А главное, кто все-таки смог организовать поточное обучение летчиков в 41-42 годах? Проще говоря, кто ковал победу?» Подъехал к 12,00 в академию. Микулин уже ждет и весь на нервах. «Андрей Дмитриевич, что ж вы меня дергаете? Я что, не знаю, что происходит? Ильюшин с меня не слезает, но сам ничего для этого не делает. Вот смотрите, подкапотное пространство Ил-2 сзади, вот это, щель, и показывает на зазор между верхней крышкой и радиатором масляной системы. Туда пыль и попадает. Ссылается, что конструктивно так устроено. На Ил-6 и Ил-8 этой проблемы нет, там фильтр стоит с левого борта и его не выдавливает. Александр Александрович, давайте успокоимся. Начнем все сначала. На АМ-38 и АМ-38Ф стоят карбюраторы, так? Да. Считаю, что на малых высотах это надежнее. Для того, чтобы распылить топливо в карбюраторе, в таком количестве, Вам требуется мощный поток воздуха, несомненно. Отсюда и лезут все проблемы. Фактически вам требуется не поток, а объем воздуха. Александр Александрович замолчал, потом, сощурясь, добавил. То есть мы не в ту сторону роем, так, что ли? Я этого не говорил. Сделайте два больших ящика с обоих бортов, отделите их от моторного отсека, вставьте простейший фильтр, который с двух сторон поддерживается металлической сеткой, и непосредственный впрыск. Ведь на АМ-42 вы его ставите. Могут не выдержать шатуны. АМ-38Ф предельно форсирован. Чуть летчик зевнул, сразу стружка в масле. А на штурмовке радиатор прикрыт бронекрышкой. Задача не форсировать двигатель, тем более серийный, а защитить его от пыли. Уменьшайте подачу топлива, сделайте перерасчет. В конце концов, выпустите новые шатуны. И так уже 6 номенклатур. Заводы путают поставки, а потом возникают проблемы в виде обрывов шатунов. У меня уже несколько выговоров за это. Андрей Дмитриевич, поговорите с Ильюшиным, пусть либо меняет конструкцию, все равно все машины не переделать, либо ускоряет переход на Ил-6. Алюминий сейчас есть, а то он меня только обвиняет. Хорошо, но вы в любом случае дорабатываете топливную систему. Сегодня дам указания. Кстати, заехали бы как-нибудь. Покажу турбовинтовой двигатель. Обязательно заеду. На том и расстались, а я вызвал Василия Сталина. Состоялся довольно жесткий разговор о том, что быть в отделе только для того, чтобы быть моим ведомым, это никому не нужная работа. А из-за того, что он не может удержаться от употребления спиртного, я его никуда самостоятельно послать не могу. Постоянно быть его нянькой у меня времени нет, так что давай решать. Он сказал, что после того случая он ни разу ни одной рюмки не выпил, даже пока я был в Англии. Хорошо, сказал я, мне нужны данные по материальному обеспечению учебных заведений с проверкой, какие новые системы уже используются в учебных заведениях ВВС. Но помни, что любая проверка кончается застольем, таким образом, пытаются произвести лучшие впечатления, чем есть на самом деле. С тобой полетит Антонов. Начните с Беларуси. Самостоятельно пока ничего не решай и не обещай. Задача просто собрать реальные данные. Летают, значит, летают, стоят на ремонте или разбиты, так и пишешь. Задача ясна, так точно. Разрешите вылетать, возьми мой УТИ. И вот эти вот вопросы, которые я подготовил, только расстались с Василием, как прибыл неожиданный гость, Андрей Николаевич Туполев. Здравствуйте, молодой человек. Я слышал, что вчера в Чкаловский прилетели два самолета. Мне будет разрешено посмотреть на них. Через 2 часа состоится торжественная передача этих бортов СССР. Будет присутствовать Сталин. Я сейчас могу ему позвонить и спросить у него. Нет, я имею в виду несколько другое. То есть вы хотите сказать, что уже отдохнули и готовы принять участие в работе. Именно так, молодой человек. Я переговорил со своими учениками, практически все отзываются о вас положительно. Я не знаю, как у нас с вами все сложится, но именно вы сейчас сосредоточили в руках большинство интересных работ. Я готов выслушать ваши предложения. Андрей Николаевич, времени сегодня у нас несколько маловато для подробного разговора с вами. Поэтому сейчас мы коротко поговорим о задачах, а детальный разговор у нас состоится через неделю, тем более что самолет за перегонщиками придет через 5 дней. Эта модификация Си уже снята с производства, как устаревшая. Что конкретно устарело, сведений нет. Я ее осмотрел, и, по сравнению с ТБ-7, она имеет другую конструкцию планера. У нас есть предварительные договоренности с США, что нам передадут и другие самолеты Боинг. Эти переговоры вот-вот начнутся, я надеюсь, но нам нужен и собственный сверхдальний бомбардировщик. Поэтому я бы хотел, чтобы вы и ваши люди досконально познакомились с этой машиной, но проектировали бы другой самолет. Перспективные двигатели готовят Микулин и Ивченко. Турбовинтовые. Они очень экономичные. Нужен бомбардировщик, способный без посадки долететь до США и обратно, с полной боевой нагрузкой, и могущий за себя постоять, так как сопровождения у него не будет. 20 тысяч километров – максимально, что сможем получить. Боевая нагрузка 5-8 тонн. Нереально, молодой человек. Знаю, Андрей Николаевич, но попытаться надо. Вы наши Су-12 видели уже? Конечно. А вы думали, что я в Крыму был? Очень интересная конструкция. И ни на что не похожая. Чрезвычайно насыщенная изобретениями, о которых я ничего не знал. Мне тоже говорили, что нереально. Если бы сам его руками не потрогал, сказал бы то же самое. Вам, видимо, уже пора в Чкаловский. Да, пора. Кого еще порекомендуете привлечь для конкурсных проектов? Петликова, Месищева, Бартини и вас, молодой человек. Я не конструктор, и, к сожалению, совершенно не имею времени для этого. У меня сейчас совсем другие задачи. Надо вплотную заняться прицелами для ваших машин. Жаль, было бы очень интересно. До свидания, молодой человек. До свидания, Андрей Николаевич. На передаче самолетов не было ничего интересного. Речь посла Крипца, ответная речь Молотова. Сталин и Крипц обменялись рукопожатиями, вместе обошли самолеты. Английские летчики запустили моторы и погоняли их на холостых. После этого заглушили моторы, выскочили из машин и построились возле них. Сталин поздоровался с каждым из них и поблагодарил за помощь, как их, так и весь народ Великобритании, и пожелал им скорейшего возвращения домой и победы над фашизмом. После этого сел в машину и уехал. Голованов познакомил, через меня, англичан с будущими командирами экипажей этих двух самолетов, и англичан увезли куда-то в ресторан. Я поехал домой. Было еще несколько звонков, но вечер прошел спокойно. Около 22 часов раздался звонок по ВЧ. Срочно в ставку. Взял документы, выехал в Кремль. Вхожу в кабинет Сталина. Он ходит по кабинету, почти все в сборе, нет Голованова, Голикова и Берия. Начали подъезжать через минут 30. Сталин молчал, ему приносили какие-то документы. Он их читал и складывал в папку. Избегал смотреть на кого-либо. Тимошенко и Шапошников усиленно перебирали документы. Прибыли Голованов и Голиков. Голованов сел рядом со мной и тихо спросил, что случилось, не знаю. А Голиков отдал еще какие-то документы Сталину, подождал, когда он их прочтет, и тоже пошел к своему стулу. Приехали Берия и Судоплатов. Берия сел справа от Сталина, а Судоплатов в конце стола. «Начнем, товарищи», — сказал Сталин. «Товарищ Судоплатов, доложите обстановку». Павел встал, поправил гимнастерку, прокашлялся. «Сегодня, в 7:50 утра по тихоокеанскому времени, 3 часа назад, японская авиация нанесла удар по основной базе Тихоокеанского флота США. 2 часа назад японцы повторили атаку. Потоплено и повреждено 8 линкоров, 3 крейсера, несколько эсминцев. Основной удар пришелся на линейные корабли. В атаке принимали участие до 500 самолетов, сбито около 30. На земле было уничтожено и повреждено около 400 самолетов УСов. Обе палаты парламента США собираются на совместное заседание. Час назад Япония объявила войну Соединенным Штатам и Англии, ссылаясь на незаконно объявленное эмбарго на поставку нефтепродуктов в Японию, многочисленные задержания танкеров под японским и другими флагами, следующих в Японию. Сведения проверены и подтверждены из независимых источников. Наркоминдел СССР получил соответствующее уведомление от японского МИДа 30 минут назад. Японцы напоминают и подчеркивают наличие договора о нейтралитете между нашими странами. У вас все, товарищ Судоплатов? Да, товарищ Сталин. Спасибо, товарищ Судоплатов. Павел вышел. Как видите, товарищи, у агрессоров один и тот же почерк. Раннее утро в воскресенье. Продолжил Сталин. Товарищ Андреев, какими, с вашей точки зрения, будут действия Соединенных Штатов? То, что ответ будет дан незамедлительно, в этом я не сомневаюсь. Но есть подозрение, что они объявят войну только Японии. Судя по реакции Гарримана и остальных американских дипломатов, их, в первую очередь, интересует Юго-Восточная Азия, которая осталась без должного надзора со стороны Англии, Голландии и Франции. Но у Японии достаточно сильный флот, большое количество авианосцев. После такого поражения американцы не смогут сразу действовать. Им важно закрепиться поближе к Японии. Считаю, что у них только 3 места, где они могут это сделать. Филиппины, Китай и Монголия. Но есть тонкости. Филиппины японцы захватят раньше американцев, их придется выбивать оттуда. Английских и французских сил и средств в этом регионе явно недостаточно. Английский флот практически не имеет воздушного прикрытия. В данный момент, в течение полугода, вся Юва будет захвачена японцами. В Китае японские войска тоже есть, а армия Гоминдана серьезной военной мощью не обладает. Остается только один плацдарм – Монголия, но США не признают ее в качестве суверенной державы. Там сейчас находится наша 17-я армия, уже показавшая Японии, что на суше с нами необходимо считаться. То есть, Андрей Дмитриевич, Вы считаете, что пришла пора разговаривать с Англией и США о признании Монгольской Народной Республики? Только с США. Англия хочет одного, чтобы мы вступили в войну с Гитлером. Мы же можем предложить США, в обмен на признание Монголии, использовать монгольскую территорию для ударов по Японии. При этом мы вроде как бы и ни при чем, и наших 30-40 дивизий на ДВ вполне хватает. Там же нет аэродромов, способных принимать тяжелые самолеты, возразил Тимошенко. Американцы и англичане используют сцепляемые настилы из перфорированного металла. В Англии Петри работали с такого аэродрома. А если они все-таки объявят войну и Германии? Спросил Сталин. Маловероятно. Скорее всего, нет. Только если Гитлер это сделает. Они пока стараются играть только за себя. Все равно надо рассмотреть и этот вопрос. Несомненно, для нас это худший вариант. Но есть возможность еще более ухудшить положение Германии, объявив войну Румынии. Даже не войну, а ультиматум. Выйти из оси и прекратить поставки нефтепродуктов в Германию. Тем более, что до Плоешти всего 300 километров, и нефтепромыслы находятся в радиусе действия нашей авиации. И мы не объявляем войну самой Германии, не хотим ее разрушения. Мы просто останавливаем агрессоров. Мы же вели переговоры об этом с Гитлером, но он прекрасно понимал, что останется в полной зависимости от наших поставок. Борис Михайлович, а вы что скажете? А у меня все готово. Резерв ставки уже на левом фланге в 200 километрах от границы. Сталин поочередно рассматривал нас обоих. Нет-нет, Иосиф Виссарионович, мы с Андреевым не сговаривались. Улыбнулся старый маршал. Просто одинаково оцениваем противника. Это очень хорошо. Борис Михайлович, приводите войска на западной и восточной границе в боевую готовность. Сбивать все разведывательные самолеты. Это вас касается, товарищ Андреев. Товарищ Берия, по вашему ведомству есть неясности? Если есть, ликвидируйте малейшие возможности утечки информации. Товарищ Голиков, для вас план А. Товарищ Голованов, у вас есть возможность посмотреть внимательно, что происходит в тылах противника. Да, товарищ Сталин. 4 ЕР-2 снабжены новыми двигателями и имеют потолок выше, чем любые самолеты вероятного противника. Могут совершать встречные полеты из Одессы в Гангут и обратно. Начинайте, Борис Михайлович. Войскам занять исходные позиции сегодня ночью. Артиллерию и резервы подтягивайте. Жукову передайте. Немедленно выйти на связь с англичанами и выдвигать фронт к Нилу. Открытых боев с немцами старайтесь пока не допускать, но если столкновения не избежать, людей не сдерживайте. Андреев, кто у тебя на левом фланге? Сколько новейших самолетов готово? Цифры не изменились, товарищ Сталин, цифры изменились. Еще 64 Су-12 укомплектованы катапультами. На западных границах они установлены на 68% новых машин. Положение на восточной границе гораздо хуже. Там только 24 машины готовы полностью к боевым действиям. Но пока критической ситуации не наблюдается. Эшелон с катапультами и техниками для установки ушел из Челябинска 2 дня назад. У нас 6 дивизий Су-12 в 3 западных округах. И более 1,5 миллионов ракет РС-82 на окружных складах. Командуют начальники ВВС округов. Возьми на себя общее руководство. США объявили войну только Японии. И следующие 2 дня прошли в сплошных консультациях с правительствами Англии и США. Мы заявили о своей возможности поддержать будущих союзников, но для этого требуется пропустить наши армии из Ирана в Египет, полностью лишить Гитлера сырой нефти. Штатам сказали, что мы готовы посодействовать в размещении их самолетов на территории Монголии, но требуется признать им НР и заключить с Чейбалсоном отдельный договор. Штаты на это ни в какую не соглашались, ссылаясь на то, что этого не поймут их британские коллеги. Все решилось в Берлине. Гитлер выступил в Рейхстаге и обвинил Рузвельта во всех смертных грехах и объявил войну Соединенным Штатам. Штаты, в ответ на это, объявили войну Германии. Что подвигло Гитлера на это, остается загадкой по сегодняшний день. 11 декабря 1941 года наше правительство выдвинуло ультиматум Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии и Чехии выйти из состава государств антикоминтерновской оси и прекратить снабжать агрессора необходимыми ему товарами. На размышление предоставили 6 часов. Ультиматум был длинным, но вывод могло сделать любое правительство. В случае неподчинения вам придется отвечать перед Объединенными Нациями. Практически все страны, кроме правительства Чехословакии в изгнании, отмолчались. За 3 часа до окончания ультиматума нами был вызван посол Германии граф Шуленбург, которому была передана нота наркоминдел СССР, по которой все войска Германии, находящиеся на территориях стран-сателлитов, считались нами как вражеские войска, если они не выставили белые полотнища размером 6 на 6 метров и не вышли на связь с руководством Северного и Южного фронтов на указанной волне, и не обозначили районов своего сосредоточения. В случае открытия огня по нашим войскам или самолетам, они автоматически переходят в разряд комбатантов и подлежат уничтожению. На возражение Шуленбурга было сказано, что мы имеем полную информацию о том, что должно было произойти 22 июня этого года. Но СССР чтит международные договоры, даже вынужденно заключенные. Поэтому война, несомненно, будет объявлена всем странам, с которыми у СССР нет отдельных договоров о ненападении или нейтралитете. Через полтора часа после этого разговора нами был нанесен удар двумя фронтами по Румынии и одновременно полк Су-12 проштурмовал нефтяные промыслы в Плоиште. Румынская армия практически не сопротивлялась. Венгры, наоборот, пытались создать что-то вроде обороны. Когда механизированный корпус генерала Рыбалко вышел к болгарской границе, в Болгарии произошел дворцовый переворот, и царь Борис был выслан из страны в Италию, а оттуда он улетел в Испанию. Три окруженных дивизии венгров еще продолжали сопротивление у Дебрецина, но в этот момент Словакия отказалась от протектората Германии и пропустила войска Северного фронта через Карпаты. Одновременно король Греции Георг II попросил Великобританию и СССР оказать помощь в освобождении его страны. Весь мир облетели фотографии, сделанные румынским фотографом и корреспондентом румынской газеты «Обозреватель», демонстрирующие работу наших сушек. Молниеносная операция на юге прошла в целом успешно, хотя всех поставленных задач и не выполнила. Венгрия продолжала сопротивляться на левом берегу Дуная. Венгры взорвали мосты, и мы топтались на месте. Лед на Дунае не позволял ввести корабли Дунайской флотилии и не держал танки. Наступление Северного фронта из-за зимы и горного рельефа местности шло медленно. Но мы ликвидировали угрозу присоединения Турции к странам ОСИ. Болгария, Словакия и Румыния были выбиты из обоймы. Наша армия уже не теряла связь при перемещениях. Авиационных сражений не произошло. Немцы улетели из Румынии в первый же день, а венгерская авиация, на устаревших «Эмилях», ничего из себя не представляла. В Москву зачастили эмиссары Гитлера. 25 декабря у нас родилась дочь. Я уже прилетела из Румынии, поэтому сам смог отправить Ритулю в роддом. Сталин, когда узнал о рождении дочери, попросил назвать ее Ольгой. У нас еще не сложилось мнение, как назвать дочь, и мы решили, что это имя ей подходит. Времени совсем не было. Василевский, Жуков и Тимошенко, вернувшись после проведения операций, рассказали много интересного о действиях войск и отдельных генералов, и о том, что больше всех напугались англичане. В этот момент наш союз с Англией буквально висел на волоске. Даже передача нам совершенно устаревшего Рейлса Веригн, приемная команда которого уже находилась в Англии, заметно затормозилась. Сталин послал меня в Англию, где мне удалось договориться с Черчиллем, что все, сделанное нами, направлено не против Англии, а против Гитлера. Очень помогли эмиссары Риббентропа, буквально заполонившие Москву. Лондон испугался, что мы договоримся с Гитлером, и тогда Англия падет. Поэтому тон выступления и прессы сменился, и СССР получил реальную оценку своим действиям. США действовали, напротив, очень обдуманно и уверенно. Они продолжили строительство кораблей для нас, правда, одним линкором мы получим меньше. Зато через полгода мы получим первый тяжелый авианосец. После Нового года они неожиданно признали Монгольскую Народную Республику. Спустя три дня МНР признала Англия. И, через Аляску, начали пополнять воздушную армию, которую вознамерились создать против Японии. При этом они запросили истребительное прикрытие в виде И-185-71 ФНК, так как несколько проведенных тренировочных боев между киттихауками и мордатами явно были не в пользу Р-40. И-185 превосходили П-40 и по дальности, и по высотности, и по вооружению, и по маневренности. Из-за огромной удаленности и необходимости поставок кружным путем, пополнение запасов шло медленно, но американцы сосредоточенно продолжали подготовку к удару по Японии. Во временно оккупированных странах, как они официально у нас назывались, мы не производили никаких изменений в государственных строях и системе управления. Речь шла только о демилитаризации и вывозе трофейного оружия. Единственным исключением стала Болгария, в которой армейские офицеры, совершившие переворот, обратились к Георгию Димитрову и попросили его возглавить страну. К власти в Болгарии пришли коммунисты. Южный фронт, подойдя к границе с Югославией, остановился и перешел к обороне. Часть сил и средств повернули на север и начали готовиться к наступлению на западную часть Венгрии. Небоевые потери в автобронетанковой технике были высокими. Очень выручило наличие большого количества американских автомашин. Те танки, которые уже прошли модернизацию, замену гусениц, коробки передач и управления показывали многократное преимущество перед образцами первых выпусков. Хорошо проявили себя и бронетранспортеры на основе танка Т-26. Вооруженные ДШК, они оказывали серьезную поддержку в атаке. В середине января Южный фронт перешел в наступление и двинулся двумя расходящимися стрелами на Печь и Будапешт. Северный фронт коротким ударом взял Пешт. Хорти капитулировал. У нас образовался очень неприятный словацко-венгерский выступ. Если справа он был прикрыт Карпатами, то слева, в районе Нови Сада, немцы сразу начали сосредотачивать танковый кулак. Начиная с середины января Георгий Константинович и я, вместе, носились по всем войскам и проверяли их состояние после боев и маршей. У Красовского было все более-менее в порядке, но не хватало транспортных машин для срочной переброски ЗИПа и снабжения. Те немногие пока транспортные А-26 в основном летали в Египет. Связался по ВЧС, Шахуриным, запросил эскадрилью А-26 срочно передать в управление ВВС. А чем я буду возить комплектующие? Стройте больше. Что у Антонова Сан-6? Сделал, да, сейчас проходит ГАСы. Очень удачное шасси получилось. Когда заканчиваются ГАС-испытания, ориентировочно через неделю, тоже перебрасывайте сразу в Одессу и сразу запускайте в серию. Они сейчас как воздух нужны, 12 бортов заложено, оборудование есть, ждем только комиссию. Сейчас позвоню Новикову. Новиков сказал, что Ан-6 не может быть принят на вооружение, так как имеет только кормовую огневую точку, два пулемета 12,7. Он потребовал установки носовой, верхние и нижние турели и хочет вписать это в результаты испытаний. Другие замечания по результатам испытаний есть? Нет. Принимайте самолет на вооружение. Не нужно увешивать его вооружением, как новогоднюю елку. Это транспортная, а не боевая машина. Иначе отдам его в ГВФ. Перезваниваю Шахурину. Рассказал о разговорах в ВВС и приказал отправлять самолеты в Одессу. На этом приключения Сан-6 не закончились. Новиков пожаловался Сталину. И он вызвал меня к себе. Пришлось отправить один из самолетов в Москву за двигателями для Су-12, которые были на складах на центральном аэродроме. Вошел, доложился, сидят Новиков и Шахурин. Андрей Дмитриевич, почему занимаешься самодеятельностью и нарушаешь ход государственных испытаний? Товарищ Сталин, я специально пригнал сюда эту машину. Она через полчаса сядет на центральном, заберет 8 двигателей для Су-12 и одним рейсом доставит это в Бухарест. Я вас, товарищ Сталин, хотел бы пригласить на ЦА. Сталин ухмыльнулся. Узнаю товарища Андреева. Доказывает делом, а не словами. Он взглянул на часы. Поехали. Мы приехали на аэродром, когда началась погрузка. Сталин распорядился продолжать и, несмотря на довольно сильный мороз, дождался окончания погрузки, которую производили борттехник и стрелок-радист. Поднялся на борт, посмотрел на то, как ошвартованы ящики, прошел в кабину летчиков, внимательно все осмотрел. Я объяснил, что кабина герметична, что стоит радиолокатор, радиокомпас, экипаж, 6 человек, все настроено для срочной переброски грузов, и что вставлять турели просто некуда. Зная, что решение комиссии будет забраковать самолет, не имело смысла продолжать работать с ВВС, пусть это будет гражданский самолет. Если Новиков будет продолжать настаивать на довооружении, мы вышли из самолета, и я дал команду к запуску. Сталин внимательно посмотрел за взлетом машины. В Кремль ехать не пришлось, зато заглянул домой. Поел домашние пищи, повозился с Митькой и подержал Оленьку на руках. После этого вылетел обратно в Бухарест.